Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Мы сегодня решили продолжить разговор о загадочной популярности вегетарианства. Ну, действительно, подумайте сами. В общем, в области медицины однозначных доказательств полезности, однозначной полезности для всех и всегда вегетарианской пищи, ну, в общем, не существует. Есть доказательства, что она не вреднее, чем мясная пища, но, тем не менее, вот радикально здоровье и длительность человеческой жизни вегетарианство не меняет. А несмотря на то, что для большинства нашего населения это всего лишь диета, пусть и оправданная сентиментальными как бы доказательствами о жалости к животным, но тем не менее это всего лишь некоторая диета в поисках здоровья. И я подумал, что мы так и не поговорили о том, о тайнах вегетарианства, о тайнах психологии, которая приводит человека к решению есть только одну исключительно растительную пищу. Вот почему во всем мире это так популярно, почему популярность вегетарианства стремительно нарастает и у нас, я и хотел сегодня поговорить о вегетарианстве, как, если хотите, какой-то психологической загадки современной потребительской культуры. Разговор этот мы ведем по телефону 495-956-1514. 495 – это код города Москвы, а 956-1514 – постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Конечно, возможно, мы так и не успели договорить во время предыдущего эфира. Я хочу еще раз подчеркнуть, что мы с вами ведь отмечали День вегана. А веган, в отличие от вегетарианства, то есть просто решение любви исключительно к растительным продуктам, веган – это человек, который имеет, ну, законченное мировоззрение. Да? Веган – это человек, который убежден, что убивать животных бессмысленно. И поэтому веганы, напомню еще раз, они не пользуются, никто из веганов не оденет ни шубку на натуральном меху, ни кожаную куртку, не будет пользоваться лекарствами, которые, ради которых замучены животные. И, в общем, общее количество ограничений будет гораздо больше. Но это будет стройная философия, некоторое мировоззрение. И поэтому, наверное, как всякие стройные философии и мировоззрения, правильные или неправильные, у нас это движение пока не очень распространено, в отличие от вегетарианства. То есть простого ограничения своей еды преимущественно растительной пищей. Вот почему люди стремятся к этому, что их, если не здоровье и не проблема, как похудеть, толкает к вегетарианству, какие такие тайные причины в человеческой душе существуют. Вот об этом попробуем поговорить сегодня по телефону 495-956-1514 и на сайте на «Серебряных нитей» в сети интернет. Найти сайт можно, набрав словосочетание на «Серебряные нити» в любом поисковике, а дальше разберетесь. Что касается музыкальных пауз, то в Европе, ну, у наших соседей, самые наибольшую популярность вегетарианство завоевало в Швеции. Там до 10% населения вегетарианцев. И поэтому, наверное, сегодня мы имеем полное право послушать убежденную молодую вегетарианку из Швеции, которую мы неоднократно слушали в наших передачах. И сегодня просто она будет петь на родном шведском языке. Этого языка я не знаю, поэтому просто надеюсь, что она поет о замечательной чистоте жизни вегетарианца. Музыка. stört. När den törstande gråter för vatten och när hungren ber dig om bröd. Ge det om du kan, ge om du kan, ge det om du kan. När någon ber om hjälp att falla ner på knä, någon som tror sig vara själsligt invalid, när någon ropar jag vill bikta mig med, vem kan låna mig sitt öra och sin tid? Det är det om du kan, det är om du kan, det är det om du kan. För allt vi får lite ut med tid, våra arm, våra kroppar, våra händer, våra munnar, vår tid. Och det ljus som lyser upp våra ansikten den lilla tid vi får. Så ge det om du kan, ge om du kan, ge det om du kan. När någon ropar här finns sola, glidiga sår. De är fula eller någon tjusar dem ändå. När någon ber om mer som redan står i skor. Ge fast du inget kan få. Så ge det om du kan, ge om du kan, ge det om du kan. När någon säger du min verklighet är skön, jag anar att jag inget riktigt vet. Och vad är det där som lyser upp ditt ansikte? Ge mig av din ljusa hemlighet. Ge det om du kan, ge om du kan, ge det om du kan. För allt vi får är lite ut med tid. Våra öron, våra kroppar, våra händer, våra munnar, vår tilltro och vår tillit. Och det ljus som lyser upp våra ansikten den lilla tid vi får. Så är det om du kan, ge om du kan, ge det om du kan. Серебряные нити. Ну что ж, в прошлой программе мы начали разговор о великом русском вегетарианце Льве Толстом, но так и не послушали, не успели сосредоточиться на том, как же он мотивировал необходимость вегетарианства. А делал он это действительно очень интересно. Соответствующие цитаты нашла на форуме наша постоянная служба, нашла и разместила у нас на форуме в сети интернет наша постоянная радиослушательница Людмила, ну, а прочла наша замечательная актриса Галина. 30 декабря 1901 года Толстой писал Зеленкову о вегетарианстве. Основа его есть сознание несправедливости и жестокости убивания живых существ для своего очень низкого разбора удовольствия вкуса, так как возможность быть вполне здоровым без употребления мяса достаточно доказана. В трактате «В чем моя вера» он указывает на элементарные вещи: мучить собаку, убить курицу и теленка противно и мучительно природе человека. И говорит, что знает людей, живущих земледельческим трудом, которые перестали есть мясо только потому, что им приходилось самим убивать своих животных. Защитники мясоедения обычно говорят, что вопрос питания не имеет отношения к духовной жизни. Веды утверждают прямо обратное: поедающий плоть убитых животных не может духовно развиваться. Чтобы показать ошибочность несерьезного отношения к вегетарианству, Толстой написал статью «Первая ступень» выдержки. Как нельзя серьезно желать печь хлебы, не замесив прежде муку и не вытопив потом, и не выметя печи и так далее, так точно нельзя серьезно желать вести добрую жизнь, не соблюдая известной последовательности в приобретении необходимых для этого качеств. Как в учениях брахманов, буддистов, конфуцианцев, так и в учении мудрецов Греции устанавливаются ступени добродетелей, и высшее не может быть достигнуто без того, чтобы не была усвоена низшая. Но удивительное дело, сознание необходимой последовательности качеств и действий, существенных для доброй жизни, как будто утрачивается все более и более и остается только в среде аскетической, монашествующей. В среде же светских людей предполагается и признается возможность приобретения высших свойств доброй жизни не только при отсутствии низших добрых качеств, обусловливающих высшие, но и при самом широком развитии пороков. Нельзя без ужаса видеть воспитание некоторых детей в нашем мире. Только злейший враг мог бы так старательно прививать ребенку те слабости и пороки, которые прививаются ему родителями, в особенности матерями. Ужас берет, глядя на это, и еще более на последствия этого, если уметь видеть то, что делается в душах лучших из этих старательно самими родителями погубляемых детей. Воздержание есть первая ступень всякой доброй жизни. Но и воздержание достигается не вдруг, а тоже постепенно. Воздержание есть освобождение человека от похотей. Но похотей у человека много различных, и для того, чтобы борьба с ними была успешна, человек должен начинать с основных, таких, на которых вырастают другие, более сложные, а не сложных, выросших на основных. Есть похоти сложные, как похоть украшения тела, игр, увеселений, болтовни, любопытства и много других. И есть похоти основные – обжорство, праздности, плотской любви. В борьбе с похотями нельзя начинать с конца, с борьбы с похотями сложными. Надо начинать с основных, и то в одном определенном порядке. Объедающийся человек не в состоянии бороться с ленью, а объедающийся и праздный человек никогда не будет в силах бороться с похотью. Пост есть необходимое условие доброй жизни. Но и в посте, как и в воздержании, является вопрос, с чего начать пост, как поститься, как часто есть, что есть, чего не есть. И как нельзя заняться серьезно никаким делом, не усвоив нужной в нем последовательности, так и нельзя поститься, не зная, с чего начать пост, с чего начать воздержание в пище. Ну вот, а дальше у Толстого идет страшное описание фабрики смерти, скотобойни в городе Тула. Ну, обычно его не цитируют, но Татьяна Толстая 7 июня 1890 года записала в своем дневнике: «Папа сегодня дачным поездом ездил в Тулу на бойню и рассказывал нам про это. Это ужасно, и, я думаю, довольно папашиного рассказа, чтобы перестать есть мясо». Конец цитаты. Да, действительно, посещение бойни как бы добавляет ужаса к основным мыслям Льва Толстого. Но все-таки, мне кажется, здесь сказана огромной важности вещь, которая для меня во многом объясняет все растущее, сильнее и сильнее стремление людей к вегетарианству. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте. Я прослушал с большим вниманием то, что прочитали выдержки из произведения Толстого. И, конечно, он особенно, мне кажется, усиленно все это воспринимает в отношении бойни, и правильно. Мне кажется, что вот три главные причины людей, которые склоняют их к вегетарианству. Одна из них причин, для многих главное, это то, что мясная пища связана с убийством, о чем говорит Толстой. Это первое. Вторая причина, мне кажется, даже в наше настоящее время связана с тем, что все-таки вегетарианская пища, она дешевле, чем мясная пища. И сейчас это тоже весьма существенно. Ну, мне кажется, что это весьма спорный вопрос. Нет, но мясная пища, ясно, сколько стоит пища из мяса и сколько стоит пища из крупы. Нет, ну просто дело в том, что если... И я еще о третьей причине, и тогда я уйду. А третья причина, мне кажется, что еще какое-то такое генное, наше генное восприятие на генном уровне, потому что наши, ну, ближайшие биологические сородичи обезьяны в основном все-таки вегетарианцы. Спасибо за внимание. Ну, вот насколько наши ближайшие сородичи вегетарианцы, это тоже очень спорно и зависит от рода обезьяны, хотя в целом я согласен, ведь обезьяны преимущественно едят растительную пищу. Что касается стоимости, особенно для жителей городов, ведь в общем, вот как бы вся проблема вегетарианской пищи, наверное, для жителей провинции, уж извините меня за это слово, как бы, возможно, мы и можем добыть вегетарианскую пищу на полях. А вот как только ты заглядываешь в магазин специальный, где торгуют экологически чистой пищей, ведь нужна же не просто растительная пища, а еще и пища экологически чистая. И тут есть такой важнейший момент, как то, что вот нас с вами вообще не интересует, как и кто произвел эту самую пищу. Да, ну, например, как погибло животное, которое мы едим. А вот людей, которые, ну, как бы интересуются происхождением своей еды, имеют по этому поводу понятное мировоззрение. Ну, например, да, известно, что евреи предъявляют там требования кошерной пищи. Вегетарианская пища должна быть чистой. И если житель деревни, коих становится все меньше и меньше, к сожалению, ну, как-то, наверное, может быть уверен, на чем ее вырастили, с удобрениями, без удобрений, то житель города... В общем, нет. И как только он стремится покупать чистую пищу, она становится, ну, в общем, едва ли не дороже мяса. Поэтому мне кажется, что это очень-очень относительно. Вот у нас есть еще один Вячеслав. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Геннадий, Александр Геннадьевич, вы не подскажете, вот ваше мнение, почему, значит, Гитлер тоже был вегетарианцем? Хотя, казалось бы, как говорится, на его совести миллионы жертв. А я разве говорю, ну и вообще, обычно в этом месте, по крайней мере, у нас на форуме, вспоминают сразу, что и Бог Ветхого Завета тоже не был вегетарианцем, поскольку, как вы помните, наверное, жертву пастыря овец Авеля он принял, а жертву земледельца Каина отверг. И, собственно говоря, из-за этого, из-за зависти к благосклонности Бога, Каин и убил Авеля. Так что я же не говорю о том, что вегетарианство – это есть некая идеальная пища добрых людей. Кстати, вот ведь интересно. Проблема в том, что и Толстой об этом не говорит. Я сразу хочу, может быть, попробовать сказать, что для меня во всей этой истории самое важное. И, как мне кажется, ну, просто, да, немножечко язык толстовский, архаичный, предложение строится длинно. Но вот, может быть, вы обратите внимание, что самое главное, это, о чем говорит Толстой, это самоограничение. Он это называет воздержанием. Он не говорит о том, что вегетарианство есть первая ступень всякой доброй жизни. Он говорит, что воздержание есть первая ступень всякой доброй жизни. Вообще говоря, мы, когда живем в мире потребления, мы, по-моему, ну, по крайней мере, многие из нас, мне так кажется, чувствами, спинным мозгом начинаем понимать, что вот для того, чтобы что-то в этой жизни стало ценным, надо себя в этом ограничить. надо ввести. Если этих ограничений не вводит культура, давайте так скажем, все вместе, семья, телевизор, закон, вот все то пространство, в котором существует наша душа, то если все доступно, то все теряет свою ценность. Я хочу сказать, например, что вот сегодня, как мне кажется, почитав те же материалы, например, на нашем форуме, я для себя делаю вывод, что подавляющее большинство из нас потеряло некий ритуал еды. Да? Вот еда, она вообще была всегда религиозным ритуалом, действом. Да, и в России, и вообще в любой стране мира, в любой традиции было принято начинать еду благодаря Богу за то, что он ее послал. И когда, да, в семье была любимая корова-кормилица, и когда она выходила из детородного возраста, приходила пора ее убивать, все дружно плакали и убивались, и благодарили ее. И для меня, вы знаете, вот в каком-то смысле в результате, когда семья ела мясо этой своей единственной кормилицы, принося ей благодарность, то она была в некотором смысле вегетарианская или кошерная корова. Просто потому, что количество этого мяса было ограничено, и на детей в семье тоже. Вот, мне кажется, сегодня те семьи, которые придерживаются более или менее вегетарианской диеты, они вдруг опять обретают некоторый ритуал совместной пищи. Именно потому, что вегетарианская, ну, да, существуют некоторые сложности, некоторая непривычность, сильное ограничение в выборе продуктов, я уж не говорю про веганов, вегетарианцев вообще, в результате опять еда становится ритуалом. И как это ни странно, вокруг этого ритуала может сплотиться в том числе и семья, поскольку она священно действует за столом. Нет, при этом никто не вспоминает ни брахманских традиций, возможно, даже и Бога никто не благодарит, но, тем не менее, само ограничение вдруг превращает еду в какое-то подобие духовного ритуала. В ценность, по крайней мере. Вот для того, чтобы что угодно, чтобы ребенок почувствовал, что что-то ценно в этой жизни. Единственный способ существует. Это ограничить ребенка в этом. Как только он, как только что-то будет для него недоступно, оно станет ценностью. Я хочу лишь сказать, что вот вы знаете, ведь с точки зрения даже нашего последнего разговора в предыдущем эфире, в Гитлере ничего удивительного нет. Может быть, кто-то обратил внимание, я рассказывал, что проведенное в нескольких странах сравнительное исследование мозговой реакции на изображение сцен насилия над людьми и животными. Ну, людей сажали, и они наблюдали сцены насилия над людьми и животными, и специальными показателями кожно-гальванической реакции им замеряли, ну, скажем так, степень сочувствия, степень эмоционального сопереживания и реагирования. Так вот, выяснилось, что вегетарианцы в большей степени сочувствуют животным, а не людям. А Гитлер, как вы знаете, очень любил зверей и собак. А невегетарианцы больше сочувствуют людям, мясоеды. Вот. А веганы как раз умеют сочувствовать и тем, и другим. Потому что вот это самое сочувствие входит в их мировоззрение. Точно так же, как входит это сочувствие. Я много раз пытался рассказать, что на самом деле в идее реинкарнации, которую мы так боимся, считаем невероятно чуждой и неприемлемой, содержится простейшее детское изложение идеи сочувствия. Как бы 80-85% жителей Индии вегетарианцы, потому что они с детства знают, в любом животном может жить душа человеческая, или, по крайней мере, там, в разных системах индуизма, частичка человеческой души. Нельзя делать больно, потому что ты при этом, ну, в общем, в каком-то смысле убиваешь себя или убиваешь человека. Без вот этого мировоззренческого посыла чистое вегетарианство – это чистый ритуал. Это повышение ценности вот той самой еды, которая на самом деле у большинства сегодня превращается, помните, как 12, как, простите, в золотом теленке. Там Александр Иванович Корейко не ел, он питался. Он вводил в организм должное количество белков, жиров и углеводов. Фастфуд. Вот люди пытаются вернуть ценность себе, а вовсе не другому. Но, тем не менее, с этого самоограничения начинается путь к ценности вообще. Толстой, собственно, об этом. Это я его пересказываю своими простыми словами. Он это называет воздержанием, а я ограничением. Ну, в общем, так уж велика разница. Музыкальная пауза. Över stolthet. Du grät, jublar så salt. Som en som ångrar så mycket. Men ändå har man guldat allt. Du grät för att trycket i bröstet ville spränga dig inifrån. Du grät om tårna las till din grogrund om gavs din jordmån. Så ingenting gick förlorat. Ingenting slängdes bort. Du grät och sorgen var häftig. Men tårarna gjorde din kort. Men jag knöt handen i fickan. För jag ville stärka och slå. Ну и, наверное, те, кто слушают программу по сказке «Пиноккио» по вторникам и четвергам в нашем эфире, те знают, что, разумеется, там самоограничение и навыки ограничения – это один из методов воспитания «Пиноккио» в сказке Карла Колоди. Так что об этом в книжке тоже довольно много идет речь. Наверное, поэтому, ну, естественно, я недавно ее закончил, поэтому никак не могу перестать думать на эту тему. Здравствуйте, Виктор. День. Да-да. Добрый день. Добрый день. Я не знаю, насколько я отвечу точно на вопрос, поставленный вами. Вот несколько мыслей. Первое. Вот те животных, которые мучительно убивают для них, это, конечно, ужасно, и это все понятно. Но ведь можно, но эти животные не стали бы существовать на свете, если их люди бы не вырастили и не выкормили. Да, а ведь, наверное, можно легко обойтись без того, чтобы мучить животных. При их убийстве и вообще в такое, чтобы они жизни были, как какие-то там цыплята в ужасной жизни жили. Гуманизм может проявиться и в том, чтобы это животное, ну, когда захотят его кожу, а тут нужна, наверное, молодая животная, вот, или мясо потребить, то, ну, как-то сделать так, чтобы животное, ну, например, в спала в кайф и не почувствовала никакой боли. И принесло потом вот какую-то, может быть, пользу. Но это вот соображение одно, а другое, ну, это, наверное, из далекого будущего. Мы же сейчас пока недалеко ушли от звер людей. Так в целом. Ну, вот а вот еще можно одну мысль сказать, да. Уже точно на ваш вопрос. Вот мне пришлось столкнуться с тем, что из Индии пришло вот такие сведения, что раковые заболевания вылечиваются вот при полном воздержании от животной пищи за какое-то время. И рассказывали такой случай, что Нет, ну, это вопрос мой, чисто профессиональный, поэтому я могу сказать «нет». Вообще считается, есть некоторая статистика, с которой очень многие онкологи не согласны, но в общем считается, что если человек с детства, от рождения питался только вегетарианской пищей, то у него вероятность заболеть онкологическими заболеваниями где-то на 8% меньше. Очень и очень эфемерные цифры. Я очень мало видел людей, вегетарианцев, от рождения и до смерти. В нашей стране это пока скорее миф. А хотел я вот что главным образом сказать. Ведь действительно, понимаете, на сегодняшний день в науке чрезвычайная полезность вегетарианства для здоровья – это скорее такое оправдание вегетарианцев, чем его действительная причина. Вот ведь что интересно в этой проблеме. Вот что, на мой взгляд, очень точно сказала наша радиослушательница Ирина. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Рядом с вегетарианцем Львом Толстым можно поставить вегетарианца Адольфа Гитлера. И тогда будет видно, что вегетарианство само по себе так же пусто, как и все остальные наши идеи и идеологии. Поэтому думаю, что наша пища – это тот же перенос наших качеств, чаяний, идей и мировоззрений. Если бы яблоко обладало нервной системой и органами-передвижениями, возможно, оно бы тоже убегало от нас, пытаясь сохранить свою жизнь. Но оно молчит, и мы едим его живым. Режем на кусочки, снимаем кожуру, не испытывая при этом ни чувства вины, ни чувства жалости. Пища – это присвоение себе той энергии, которая находится в другом. И в любом случае, чтобы выжить самому, надо убить другую жизнь. И не просто убить, надо ее себе присвоить, преобразовать и вернуть ее миру. Либо в виде простого воспроизведения своего вида, как это делает и животный, и растительный мир, либо добавить сюда искусственное творчество в виде культуры в самом широком ее смысле, что еще дополнительно приносит в мир человек. В этом своем культурном творчестве человек склонен переносить свой внутренний мир на мир внешний, чтобы что-то понять и что-то изменить. Ведь действительно, растительный мир более спокоен и кажется более гуманным. Хотя, если его начать изучать, то скрытой агрессии там тоже много. Все в мире борется друг с другом за место под солнцем. Только вот животному и растительному миру не надо этого обосновывать и оправдывать, а человек без этого не может. И, возможно, вегетарианство – это один из способов оправдания, понимания или преобразования себя. Тот внешний костяк в мире, на который можно опереться, чтобы отыскать и сформировать в себе спокойствие или оптимизм, например. Ирина говорит о переносе. На самом настоящем переносе и отчасти, между прочим, Лев Толстой не знал таких слов, но в действительности его князь Нехлюдов в «Воскресенье» очень точно передает, как мне кажется, мысль Ирины. Потому что Нехлюдов чувствует конкретно необходимость чистки души, и эта чистка души должна заключаться в избавлении от животного начала. Я думаю, что мы уже в прошлой программе говорили, еще раз повторю, что вообще в действительности мы выращиваем животных, тех животных, которые мы выращиваем на убой, очень маловероятно, что если мы их попробуем отпустить на свободу, их жизнь станет чем-то более счастлива. Не-не, это мы пытаемся таким образом избавить себя от чисто животного начала души. Устройство растений нам кажется более тонким, менее грубым. Мы так пытаемся избавиться именно от чего-то, что мы внутри себя считаем животным. А я просто хочу сказать, что на самом деле все равно избавиться от этого начала животного в себе с помощью простого вегетарианства нельзя. И поэтому, в общем, и в словах Льва Толстого, которые звучали в начале передачи, точно так же, как в религиозном, во время религиозного поста, это лишь временный период, да? Временный период облегчения, устранения из себя животного начала для того, чтобы думать о духовном. Вообще это животное зверское, завистливое начало, из-за которого, собственно, Каин, земледелец, убил Авеля, животновода. Нужно в себе найти, обнаружить и опознать. И простым внешним ритуалом этого не сделаешь. Хотя, наверное, есть замечательная вещь в каком-то нашем стремлении к самоограничению. Здравствуйте, Ирина. Вам последнее слово. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Я восхищаюсь вашими передачами. Спасибо большое, Ирина. Вашим профессионализмом. И очень хорошую тему вы затрагиваете. Один маленький нюанс. Так как ваше слово, каждое слово, оно на вес золота. Нет, это все вполне серьезно, я очень восхищаюсь и благодарна. Но когда вы говорите, что мы худеем, или кто-то хочет похудеть, ведь худо это выглядит. Худоба, как выглядишь худо. Как дела идут? Худо. Понимаете, это слово несет негатив. А если человек хочет избавиться от лишнего, хочет человек поздороветь, быть стройным, красивым. Согласны? Опять. Правда, Ирина? Да. Опять. Абсолютно согласен. Если слушатели уловили суть нашего разговора, то я хочу сказать тебе да это. Худоба – это худое. Да. А самоограничение себя в чем-то придает, удивительным образом, придает ценность жизни, которая, казалось бы, эту ценность стремительно теряет. Мы все время бежим за чем-то, чтобы что-то добыть, накопить, складировать, чтобы у нас было больше, больше. А потом пытаемся худеть. Худеть. А надо не худеть, а учиться ограничиваться. И знаете, что я хочу предложить, Ирин? Если вы еще раз позвоните, или мы позвоним вам прямо в ближайшем эфире послезавтра, в пятницу. Я подумал, что стоит поговорить о каком-то забытом слове, забытом нашей культурой, которое, в общем, является чем-то похожим на пост или на вегетарианство. Вот наши родители, по-моему, это называли бережливостью. Вот давайте поговорим о бережливости, о том, она нам сейчас нужна или наоборот... Нам нужно как можно больше приобрести и как можно больше иметь, и тогда мы будем чувствовать себя счастливыми. Вообще, бережливость, может, это как-то по-другому можно назвать, это нужное, хорошее качество человеческой души или, в общем, лишнее и мешающее в современной жизни, а мы вместе со своей бережливостью сильно устарели. И что может дать нам сегодня бережливость? И как ее можно понимать? Ведь, в общем, да, вот есть этот момент и в вегетарианстве тоже. А растительное питание, наверное, могло бы что-то беречь, какую-то жизнь на планете. Может быть, нам стоит разобраться вот этой самой бережливости чуть-чуть поподробнее. Спасибо большое всем, кто принял участие в нашей программе. Я думаю, что мы продолжим эти размышления в пятницу. Спокойной ночи. tar emot ytan. Den välkända båten var allt för bekant. Hennes huvud var rent, men drunknandes vilja sökte sin utväg. En sandbunds för varmt, hennes huvud var glasklar som hos en som ser att här ges bara en chans, bara en, inte mer. Lik för brytyskans skärpa inför en stöd, lik självmordans allvar stunden innan hon sköt. Hans hjärta var i hjärtat var rispat, bara på sig stegarna reser mot lyckliga slut. Du fann henne där i helvetets förgård. Då var hon så skör, så illa däran. Du fann henne där du själv en gång varit. Hon såg, du förstod. Då när ni såg varann så hörde hon klockor. De hördes förstå. Det finns klockor som klingar först när man vill förstå. Hjärta var rik.